главный дирижер театра Голованов, дирижеры Небольсин и Кондрашин, главный режиссер театра Покровский. Со всех концов страны съехались молодые певцы. Больше 100 человек. Подошел мой день. Сижу в круглом зале, жду своей очереди и стараюсь не слышать, как за стеной поют другие участники конкурса, чтобы сконцентрироваться на своем. В тот год было много хороших голосов, и женских, и мужских. Вишневская, Верди, Аида, берег Нила. Иду по проходу между кресел на сцену, мимо артистов, мимо стола, где сидят члены жюри. Иду, как во сне. Чувствую, что от волнения покрываюсь пятнами. Глаза горят, даже веком горячо. Господи, только бы не занесло от темперамента и не смотреть в зал, на людей. Поднялась на эстраду, и захотелось мне запеть на весь мир, чтобы повсюду меня слышали. В одну эту арию я вложила столько эмоций, вдохновения, что хватило бы на целую оперу. Было во мне какое-то внутреннее торжество. Мне казалось, что я иду, а передо мной раздвигаются, падают стены. Хочется петь еще, еще. Но вот отзвучала последняя нота. Тишина. И вдруг аплодисменты. А я не могу опомниться, вернуться на землю из своих облачных далей. Сошла с эстрады. Иду снова мимо членов жюри. Меня останавливают, что-то спрашивают, а я ничего не слышу и не понимаю. Во мне все трепещет. Потом доходит до сознания. Вы из Ленинграда? Да. В Москве родственников. Квартиры где жить нет? Квартиры? Зачем? Нет. Квартиры у меня нет. Вышла из зала. Меня все участники поздравляют. Еще бы, в те времена в Большом театре на приемном конкурсе молодежи артисты не аплодировали. А тут такое. Это уже событие. А я чувствую, что меня шатает. Села на стул посреди фойе, сняла туфли, единственные концертные на высоком каблуке, поставила их рядом, вытянула ноги. Вдруг из зала выглядывает Никандр Сергеевич Ханаев. «Где девушка, которая сейчас Аиду пела?» «Вон там сидит». Подбежал ко мне. «Молодец! Ну, молодец! Ишь ты, перец какой!» И с восхищением смотрит на меня. «Я знаю, какой это знаменитый артист, и какая честь для меня, что он пришел меня подбодрить. Спасибо вам!» И, простите, я встать не могу, у меня ноги от волнения отнимаются. Он смеется. Да не волнуйся, ты уже прошла на третий тур. Через 3 дня будешь петь с оркестром. Но запомни на всю жизнь. У тебя во время пения перед глазами всегда должен быть стоп-сигнал. Знаешь, как у машин сзади. Красненький такой огонек. Иначе с твоим темпераментом на сцене костей не соберешь. Я слушала, хватала науку из уст старого великолепного артиста, и сердце мое изливалось благодарностью. 3-й тур. В филиале Большого театра. Надо петь с оркестром. А с оркестром я никогда не пела, и дирижера перед собой никогда не видела. В театре уже прошел слух, что есть молодая певица, подающая большие надежды, и на меня с интересом поглядывают артистки. Итак, 3-й тур. Пропустили на него человек 15. Репетиции с оркестром не было. Я, конечно, помню, что мне Вера Николаевна говорила, пришла в театр за 2 часа, попробовала акустику зала.